Уроки истории. Добрый день, друзья! Это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Сегодня мы решили поговорить об истории послевоенной, после Первой мировой войны, и конкретно это история Германии. Это тот период, который называется в германской истории Веймарская республика. Период не очень длинный, но очень бурный по-своему. И, на мой взгляд, интересный. И я почему-то так думаю, что далеко не все знают, что там происходило. Хотя отрывочно, наверное, какие-то фрагменты у многих людей в памяти всплывают. Так как, например, там вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов. Это вот оттуда, друзья мои. Ну, в общем, я передаю слово Андрею, и давай, наверное, с самого начала начнем. Хотя, по-моему, у тебя было какое-то дополнительное сообщение по традиции нашей пятничной. Да, такое маленькое дополнительное сообщение совершенно, но с учетом того, что здесь у нас, помимо исторических событий, как таковых, есть еще и спортивные события, которые позволяют отдохнуть от повседневности, иногда отойти от истории и потом на нее поглядеть по-новому. Mm-hmm. Вот сейчас пошли в финальную фазу, пошли футбольные матчи чемпионата Европы по футболу. И там вот самый такой интересный момент нас будет ожидать скоро. Это четвертьфинал, где будут играть сборные Франции и Исландии. Да, неожиданно, я совершенно бы сказал. Неожиданно прям, да. Вот. И здесь хотелось бы просто сказать о том, что, как иногда вот бывает в истории совершенно так замечательно. Исландия в свое время нашумела, так сказать, викинги в более ранний период времени. Да, потом нашумели. Потом исчезли, ушли в небытие, что называется, превратились в легенды. И вот сейчас вернулись, что уже в современном варианте, в футбольном варианте. Ну и вот здесь одна из тех ситуаций, что мы можем потом сказать, вот, что поклонникам вот этой скандинавской культуры, поклонникам вот этого всего мира, будет ряд политиков Веймарской Германии, которые будут воспринимать его совершенно по-другому. Да. Я хочу сказать, что, наверное, вот я сейчас как раз подумал, Андрей, что было бы справедливо потом, когда мы когда-нибудь разделаемся с историей 20 века, надо углубиться. Надо углубиться, и, может быть, мы обязательно когда-то поговорим здесь, в том числе и о викингах. Мне кажется, очень интересно. Я сейчас сериал, кстати, смотрю, очередной сезон досматриваю, знаменитые «Викинги». Это то ли пятый сезон, то ли, в общем, какой-то так. Про историю как раз вот начальная. Да, Рагнар Лодброк. Который... Да, Рагнар Лодброк, сыновья его там, Сигурды, Бьерны, Железнобоки и прочие дела. Это, между прочим, чтобы вы понимали, совершенно исторические реальные фигуры. Кстати, вот Бьерн Железнобоки, он считается открытелем Исландии. Так, открывателем, да, и заселил как раз вот этот вот старший сын Рагнара Бьорн Железнобоки Исландию. Вот теперь вот эти Железнобоки Бьорны вернулись, да, и снова громят, значит, вот Францию, я бы сказал, снова захватывают Париж. Ладно, друзья мои, об этом в будущем, наверное, а сейчас, значит, вернемся к нашей Германии многострадальной, которая в 1918 году осенью потерпела поражение, заключила перемирие. И одним из условий, по-моему, там так было все союзников, перед тем, как они готовы были вступить в мирные переговоры, уже это их нежелание, то есть вот стран Антанты вообще разговаривать с представителями кайзера. Ну, можно сказать, в принципе, что это даже не озвучилось, по сути, по-настоящему нежелание разговаривать с представителями кайзера, потому как в 18 году произойдет революция, знаменитая ноябрьская, которая, ну, и уберет старую управленческую элиту на время от власти, и вот этот вопрос просто-напросто даже решит явочным путем по-настоящему. Ну, можно сказать, что да, что когда будет заключаться перемирие, потом, когда будут вестись переговоры, в принципе, из представителей старого такого политического истеблишмента, ну, там почти никого не будет. Хотя это тоже довольно условно по-настоящему, потому что тот же самый лидер социал-демократов Фридрих Эберт вообще-то был депутатом парламента еще кайзеровского. Ну, они все оттуда. Откуда бы они взялись? Да, и неизбежно моделировал там многие моменты, отношение к войне и так далее и тому подобное. Ну и вот один из таких ключевых, одна из ключевых фигур в момент передачи власти, так сказать, от монархии к республике, ну тот же Макс Баденский, простите, принц. Ну, принц Макс Баденский, помимо всего прочего, считался еще и либералом по-настоящему. Да, но считался, в то же время либерал, да. Да, считался, такой Филипп что, Эгалите практически. Да, сторонником более демократического развития, но это все, опять же, относительно, это надо всегда глядеть, насколько он там хотел или не хотел. Ну, здесь сам просто вопрос с тобой снят, да, по-настоящему, как раз ноябрьскими событиями, что как раз нежелание разговаривать, оно здесь хорошо было решено самими немцами. Ну и что тут нужно отметить? Первые полгода там в Германии, самое главное, это идет проблема борьбы за власть по-настоящему. Ну там же ведь тоже начиналось все со съездов Советов. Самое интересное, что в Германии тоже было двоевластие, как у нас в стране. Да, там классическая революция практически. Но в Германии было двоевластие около месяца всего с ноября, буквально там с 7-9 ноября по 16 декабря. А 16 декабря как раз состоялся первый всегерманский съезд Советов. То есть немцы тянуть не стали. На котором представители вот этих Советов отказались от борьбы за власть, передав это, так сказать, на решение учредительное собрание, которое должно было быть собраться, скажем так, в январе месяце. Но с этим не согласился Спартак. Ну, вот здесь как раз возникает интересный сам по себе момент. Вот что мы еще раз можем сказать, что в ходе революции, на самом деле, знаменитая коммунистическая группа «Спартака», ну как, возглавляемая Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, улицами которых названы многие города. Да, они, так сказать, выпадали из общего, так сказать, варианта развития событий в Германии того периода времени. То есть они вот выступали за продолжение революции, за ее активизацию. Ну, они придерживались большевистской модели, смотрели на Советскую Россию. Совершенно верно. А подавляющее большинство этому, скажем так, не симпатизировало по-настоящему. Очень веселый сам по себе момент, на который у нас многие забывают обратить внимание, что съезд германской компартии, учредительный, состоялся буквально под Новый год. Уже самое интересное после решения второго, то есть этого первого всегерманского съезда Советов об отказе от власти. От монополии на власть, когда вот состоится этот образование компартии. Ну, самое тут, опять же, показательное, что нужно, чтобы было понятно на самом деле. В основу документов немецкой компартии лягут документы ВКПБ. Партийная политическая программа будет скопирована оттуда частично, потому что Роза Люксембург была главный докладчик. Там в этот момент были представители вообще? Ну, Коминтерн, по-моему, еще не организовался к тому времени. Коминтерн как раз образуется уже после этого. А после этого, да? Да, вскоре, так сказать. И Радек там мутил уже тоже позже, во время Гамбурга. Да, там уже будут позже все эти события. На самом деле там особенно отчетливо это будет в 23-м году заметно. Да, ну вот во время Гамбурга. Да, там это четко будет. Но тут что нужно сказать, самое интересное? Что как раз вот потом одна компартия Германии будет одна из основателей Коминтерна, по сути, своей считаться. Как раз успеет сложиться к этому времени. Но что мы здесь, чтобы было понятно. Роза Люксембург вообще-то немкой не является. Если так вот говорить. Не является она и русской, естественно. Но если будем говорить ее национальность по-настоящему, ну, она еврейка по национальности, но она уроженка Польши. А, на полька. Да, то есть оттуда именно, из этих земель. И она была очень долго лидером социал-демократии Литвы и Польши. На самом деле, прежде чем стала во главе компартии Германии. Вот просто даже представим себе такую потрясающую картину для всех немцев. Ладно, Карла Либкнехта они как бы могут узнать. Все-таки фигура нормальная. Ага. Папа был одним из соратников Маркса. Все-таки все нормально, вроде свой. И здесь человек берется для многих из ниоткуда. Ну, кто такая Роза Люксембург для обычных людей, даже симпатизирующих левой идеей? Ну, это как бы, если бы к нам кто-то из Белоруссии приехал. Ну, да, например, получается. Да. И говорил, я вас сейчас власть захвачу. Нет, нет, тут даже для немцев-то еще даже от момента сам по себе, это социал-демократия Литвы и Польши. С каких пор это немцы брали пример с какой-то Литвы и Польши? Ну, для них, да. Это просто сам по себе момент. Я бы сказал. Нет, Клара Цеткин известный персонаж, еще многие другие известные персонажи. И Роза Люксембург известна только в узких кругах по-настоящему. И вот здесь одна из тех ситуаций крайне важных. Ну, что там нужно сказать? Да, партия образовалась, через некоторое время будут знаменитые выборы, то есть должны были пройти выборы в учредительное собрание, которое должно было заняться вопросом, в том числе, Конституции. Но там случилось берлинское вооруженное восстание. Это как раз вот спартаковское восстание. Нет, это восстание. Или там нет? Нет, там они примут участие, но там главными будут это независимая партия социал-демократическая. А, вот как. Она будет главной, там по одной простой причине даже восстание начнется по-настоящему. Как раз начнется консолидация власти, и правительство центральное начнет удалять своих противников политических с ряда постов, что называется. И вот как раз... Полицейский, по-моему, был главный берлинский полицейский. И вот как раз будет снят, да, что называется, полицай-президент Берлина, который был независимый социал-демократ. Независимый социал-демократ, это куда в партии, где был лидер Каутский и все прочее, посчитал это посягательством на свои права и выступит против социал-демократической партии в целом, опираясь на рабочих Берлина. Самое это интересное, что восстание поднимала не коммунистическая партия, а независимая. А это был Каутский. То есть сторонники Каутского, которые посчитали, что их отодвигают от власти. Прекрасно. То есть, а там вот были замечательные моменты, ну просто чтобы было понятно вот это абсурдной самой по себе ситуации. Один из, вот начинается восстание, вроде бы как бы идет борьба за власть, и вот новое правительство Берлина назначает одного из людей министром, скажем так, внутренних дел вот Берлина. Он прибывает в, как сказать, в департамент, который должен возглавить. Ему чиновники говорят, что на вот мандате, что у него есть, там нет какой-то подписи. Он уходит. За подписью. За подписью, возвращается с подписью. Ему говорят, кто там все на подпись. Печати не хватает какой-то, который его полномочия подтверждает. Он уходит за печать, возвращается, его уже ждут солдаты с офицерами. Вот, вот немцы, да. Нам бы такой порядок. Нет, вот момент сам по себе. То есть человек захватывается власть, называется. Но человек ходит за подписями. Забыли вот, там поставить. Вот кто главные бюрократы. Вот главные. Вот один из тех моментов, то, что восстание было не готово по-настоящему. Совершенно это случайно, спонтанно. Компартия попыталась воспользоваться этим восстанием для того, чтобы убрать вопрос о созыве учредительного собрания, на котором ну, они реально ничего получить не могли. Потому что партии реально почти неизвестны. Ну и в ходе вот этих событий, кстати, как раз и погибает Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Их задержали представители офицерской бригады, опознали, они были оба убиты при транспортировке в тюрьму. Причем Розу Люксембург выбросили в ручей. В парке. Нашли ее где-то только через 3-4 месяца, там тело унесло по ручью, она зацепилась там где-то за корягу, там намного дольше. И чтобы было примерно еще понятно, что там ситуация происходящая, вместе с Люксембург и Либкнехт там в руки полиции, то есть офицерского отряда попал и один из будущих лидеров, так сказать, компартии Германии, тогда еще совершенно молодой, Вальтер Ульбрихт. Да что ты, он побывал в этой истории. То есть абсолютно, он был тоже представителем комсомола, как бы. То есть лидером вот этой молодежной организации. Как он выбрался? Его в лицо не знали. А, вон он. И офицер, его не знали просто в лицо. И он сказал, что это не он. Ага. Его спросили, Ульбрихт он или... Отрекся. Да, сказал, не, что абсолютно. Петр, отрекся. И его выпустили. То есть самое это интересное, что ну, он не представлял такого интереса, хотя о нем мы слышали, что там какой-то... Вот знали бы они, кого выпустили. Да, на самом деле. Такой показательный тоже момент, что когда речь идет о жестокости, она еще пока там не наступила такая, какая будет в более поздний период времени. Ну да, в общем, потом и все проявляли достаточно. Потому что здесь еще пока себя не проявили. И вот в ходе вот этого всего события там будет произнесена знаменитая фраза Густава Носки. Да, которого потом в советской историографии не иначе как называли, как кровавая собака Носки. Ну, Швайнхуд, знаменитая его, так сказать, прозвище. Его, кстати, ему дали и собственные коллеги по партии это прозвище. Назвав его кровавой собакой за подавление восстания вот как раз в Берлине, на что Носки отметил, в ходе революции кому-то нужно быть и кровавой собакой. То есть, вообще-то, не отказался от того. То есть, и от ответственности, и от всего остального. То есть, проявил себя более последовательно, не так лицемерно. То есть, если надо подавлять восстание, значит, буду подавлять восстание. Ну, что поделаешь. Ну, при этом, если мы посмотрим число там погибших, там на баррикадах все прочее, конечно, будет не такое большое, как это традиционно там представляется. Там выходит за там, буквально 2-3 тысячи человек в сумме за несколько дней. Ну, то есть там такого какого-то фатального террора там не было? Нет. Вот если так вот говорить, сравнивать уже с потом развернувшейся гражданской войной в нашей стране, то есть нет. Там такого нет. То есть, вот, тем более, ну, и у них достаточно быстро все это улеглось, и они спокойно приступили, так сказать, вот, к конституированию. Ну, попытались спокойно приступить. Во всяком случае, смогли это сделать. То есть, да. Провели выборы, кстати, которые не удалось сорвать, и назначили заседание вот этой уже, так сказать, национального вот учительного собрания. Ну, решили выбрать один из самых тихих, спокойных городов, подальше от бурь. Да, потому что в Берлине просто в то время было неспокойно. Поэтому город Веймар просто был выбран как университетский далекий спокойный город на самом деле. Ну и в итоге название так оказывается нарицательным, но появилось случайно. Ну и вот с этого момента там были, по сути, 2-3 главных вопроса. Это вопрос о преемственности власти, вопрос о будущем развитии страны в устройстве, ну и вопрос о подписании мира точно так же. То есть главный вопрос вот этого национального вот учредительного собрания, которое начинает работу в городе Веймар. Уроки истории. Мы разговариваем с историком Андреем Федоровым о Веймарской республике в Германии, которую принято считать существующей, существовавшей, точнее, годами 1919-1933. Ну, это такое вот традиционное. Это традиционное что-то представление, что Веймарская республика до не 19-й, а 34-й. До 34-го. Потому до смерти Гинденбурга считается. До смерти Гинденбурга она еще формально существовала. Но при этом историки, многие занимающиеся Германией, очень любят в этом плане улыбаться, говоря о том, что Веймарская республика прожила намного дольше. По одной простой причине. Самое веселое, что будет наблюдаться в истории, это то, что Гитлер, выступающий против Конституции Веймарской республики, против самой Веймарской республики, после прихода к власти забудет официально отменить Конституцию Веймарской республики. И получается, она действовала до 45-го года. То есть мы воевали с Веймарской. То есть самое, нет, это просто вот этот брат, вот как-то смеются историки, занимающиеся Германией, такой смешной момент, официально ее не отменили. И самое забавное, полномочия президента и полномочия правительства определялось, по сути, законами, что были приняты как раз в 19-м году. Ну, власти-то пришел, на самом деле, именно по закону Веймарской республики. Мы сегодня как раз не будем говорить, конечно, вот именно вот этом переходном моменте, это уже тема будет другой нашей программы. А сейчас мы будем говорить вот о перипетиях, которые были именно в самой Веймарской. Ну, это вот тут ситуация, да, вот интересная. Да. Главный вопрос какой будет? Это вопрос о выработке, что называется, ну, основного закона государства. Ну, Конституции, да. Да. Ну, этот вопрос несколько будет, как бы сказать, еще так размываться событиями внутри Германии, потому что в ходе уже начавшейся работы Веймарской, вот это, Веймарского собрания будет еще знаменитая Баварская республика. Так, Советская республика, которая там продержится, в чистом виде, что называется, около полутора месяцев. Там, ну, ситуация с Баварией там была просто осложненная с января месяца по-настоящему. Но реально при этом, что все отмечают историки, там наш самый крупный историк Галкин, события в Баварии реально не могли повлиять на изменение всего направления вектора развития. Могли скорректировать, могли нанести какое-то там влияние оказать, но полностью изменить ничего не могли. Ну и что-то нужно сказать. Ну, прежде всего, там, когда прошли выборы, там сложилось, вот очень важный сам по себе момент, сразу сложилось так называемое правительство Веймарской коалиции, куда вошли социал-демократы, прежде всего представители народной, так сказать, партии, самой, которая потом будет довольно долго такой одной из ведущих центристских партий, так знаменитая партия Центра католическая, которая, и вошли немецкие демократы. То есть три таких крупных силы. То есть договорились между собой в данный период времени, такой своеобразный пакт о ненападении заключили. Но в это же время там формируются и уже правые там партии сами по себе. А независимые социал-демократы здесь уже заметно слабее представлены будут. Ну, про более левых вообще говорить не приходится. То есть так уж получилось, что вот это собрание Веймарское, оно было таким центристским, по многим таким даже еще правым уклоном несколько. Но был выбран временный президент Эберт, временное правительство само по себе по-прежнему, то есть Веймарской коалиции до утверждения. И было принято очень важное решение. Первое, самое смешное, самое первое, что приняли немцы. Угу. Это закон о временном бюджете и временном рейхсвере. Ну, там вообще был вопрос с рейхсвером. Нет, это вопрос, вообще не был серьезный вопрос. Даже вот с этого начали. И после этого только начинается разработка самой Конституции. Не, сначала... немцы правильно решили. Сначала деньги и защита. Да, а деньги и защита, в первую очередь. Да. Вот и сразу нормально договорились. После чего начинает обсуждаться Конституция. Она обсуждается буквально с февраля месяца по июнь. Два плана было. Это план Макса Вебера и план Гуга Пройса. У нас еще его называют его Пройс, там по-разному. Угу. Так сказать, два варианта. Один вариант, ну, если будем план Макса Вебера брать, это... идея унитарного государства, самого по себе с мощной президентской властью. Ну, что президентская власть была, по сути, такой своеобразной версией монархической власти. Ну, как и, у нас практически. И при этом Вебер считал, что не нужно разрушать вот это, менять что там территориальное устройство, потому что нужно сохранить экономические уже сложившиеся связи. А план Гуга Пройса предполагал федеративное устройство, что это довольно сильное, чтобы власть была на местах, с выборным правительством как таковым, на самом деле. Ну и при этом, если у, получается, Макса Вебера версия президент-диктатор, то у Пройса, в первую очередь, там главную роль играл бы, так сказать, ну, Рейхстаг. Сам по себе, то есть какой парламентская республика получала. Два варианта: президентская и парламентская республика. Федеративная, с одной стороны, с другой стороны, унитарная. А после долгих споров в основу был положен план все-таки Гуга Пройса, при всем при том. Но получилась потрясающая сама по себе уникальная конструкция просто-напросто. Это унитарное государство. То есть сильным они... президентом-диктатором. Причем вот этот сам по себе момент. Но и при этом с довольно, ну, заметной властью на местах, но при сохранении, что называется, и прусского бюрократического аппарата, и самой по себе системы. То есть они решили принять все. По сути своей. Больше всего до сегодняшнего дня историков Германии развлекает первая статья Конституции, что была принята. Она самая веселая из тех, что я видел, на самом деле. Она звучит следующим образом. Германская империя является республикой. Так, ну, красиво, нет, со там, вкусом. Там же просто как бы, я считаю, что, ну, в смысле, читал, что говорят, ну, понимаете, Райх, это можно и как империя трактовать, и как просто государство. Ну, в данном случае нет, это речь идет, говорят юристы современные, речь идет о восприемственности на самом деле. В первую очередь, это восприемственность. Сама по себе, это переход как таковой политического, при всем при том, бюрократического и прочего аппарата империи в новое качество. То есть то, что было империей, теперь называется... Ну, да, официально она называется, получается... Республиканским. То есть официально-то она получается все равно империя, при всем но при по том. По сути, да. Да, вот. Да. Следующими там очень интересные... То есть там... германский Райх, вот да, дословно, если переводить, германский Райх является республикой. Ну, дальше следующими там очень интересные будет. Это то, что сохранится преобладающая роль Пруссии, при всем при том, при многих вопросах, ну, что вызовет неизбежно потом разногласия сами по себе. Ну, там будет довольно интересно, довольно много социального законодательства, что перейдет из более ранних моментов, как раз вот там январских и прочих событий по-настоящему. Будет решаться возможность вопроса об отчуждении собственности, в том числе, причем тот же самый Пройс предполагал, что необрабатываемую там собственность дворянскую можно отчуждать почти безвозмездно, если она не обрабатывается. То есть, если она выпала из обращения, если она не нужна, то есть, на самом деле, лучше передать для обработки другим категориям. Вот этот вопрос был, на самом деле, на что многие не решили пойти, не рискнули. Вот следующее, это как раз отнять земли у дворянства. Но было сделано следующее. Дворянская собственность, то, что было, а дворянская собственность, самое смешное, это условная собственность, она только за службу дается. Ну да, конечно. Она, вот, согласно Терновым законам, была преобразована в буржуазную собственность прежних владельцев. А, то есть она стала их собственностью, да, по большому четко счету. Нормально, спокойненько совершенно. Если раньше за нее официально нужно было... Красная республика. Раньше за нее нужно было служить. Да. Все-таки официально теперь она перешла в частную собственность. То есть ее можно было и не служить, и продать, и... И так далее, и тому подобное, да. Но, как все пишут при этом историки, республика убрала сопротивление дворянства тут же. Яркое, заметное. Ну, еще. То есть там, конечно, сопротивление будет оставаться, но такой же реакции негативной не будет. Ну, потому да, что да, они получили то, что хотели, по большому счету. Прекрасно, да. Ну, что тут следует сказать, такой очень важный сам по себе момент. Республика продолжила также социальную политику более раннюю, которая была у империи. На самом деле, германская империя перед этим вела активную социальную политику, здесь она была продолжена. Ну, и вот здесь следует сказать, что как раз летом 1919 года принимается вот окончательно Конституция. И вот здесь потом возникал всегда вопрос об окончании революции в Германии. Ну, один вариант окончания революции в Германии там был. Это баварские события, что предлагали наши историки. В один период времени потом сами от него отказались. И там Орлова и Драбкин, например, использовали два варианта окончания. У Орловой революция закончилась январь-февраль 19 года после созыва учредительного собрания. У Драбкина революция закончилась принятием Конституции. Что друг другу совершенно не противоречит. Ну, в общем-то, да. У одной начинается революция, закончилась, начали обсуждать Конституцию, у другого приняли Конституцию. Ну да. А вот потом в свое время, еще в советские времена, когда я учился, было окончание, которое предлагал Вальтер Ульбрих, 23-й год. Ну да, оно, пока не разгромили окончательно. Но оно не прижилось. Оно было у нас в употреблении, пока был живой Вальтер Ульбрихт. Потом от него отказались, потому что оно было сильно натянутое, политизированное. Ну и самая главная характеристика, на самом деле, событий в Германии. Современные историки тоже любят ее до сих пор приводить, эту характеристику. Это фраза Ленина об этой революции. Когда он четко сказал, не нужно заблуждаться. Ноябрь в Германии – это февраль в России, а не октябрь. Да, друзья мои, вот так вот. Ленин-то знал, что говорил. То есть это революция буржуазно-демократическая, к социализму отношения не имеющая, решающая совершенно другие проблемы. Главный из которых – выход из войны. И самое главное – экономический лидер страны становится наконец-то политическим лидером после этой революции. Ну, нашим-то, конечно, очень хотелось большевикам раскачать. Это февраль до октября. Очень и Троцкому, хотелось. И Владимиру Ильичу очень хотелось. Но они не оставляли как раз этих попыток до 23-го года, по-моему. Ну да, там 23-й год помешал он там ряд с обстоятельствами их по себе. Ну и вот после принятия Конституции как раз вот начинается эпоха уже Веймарской, как бы официальной республики. Президентом Первой Веймарской республики будет лидер социал-демократа Фридрих Эберт. С 19 по 25 год. Ну, вот когда говорят, особенно о первоначальном этапе Веймарской республики, то в первую очередь вспоминают знаменитую гиперинфляцию, описанную Ремарком, в частности. Ну, это как раз выпадет на 22-23 год. Буквально там пару слов перед этим нужно сказать, откуда она возникла по-настоящему. Ну, напоминаю, Германия должна была платить огромную контрибуцию, плюс к этому на ее территории находились оккупационные войска. И в ноябре 1922 года немцы сказали союзникам, что у них нет возможности в установленный срок платить предполагаемые, скажем так, вот эти проценты. И самое интересное, что немцы, они попросили у союзников переноса срока платежей. Они не попросили их отменить или, что называется, заморозить, перенести. То, что у них сейчас нет возможности из-за того, что экономика обрушилась, из-за того, что ряд районов просто выпали и нужно заранее, то есть по-новому моделировать экономические связи. В ответ на это Франция вместе с Бельгией вводят войска в Рурскую промышленную зону. Одну из самых развитых. Да. И вот это дает толчок галопирующей гиперинфляции. До ввода французских и бельгийских войск в Рур за, так сказать, 1 доллар давали порядка, что называется, 200 марок. А после ввода, буквально через какую-то неделю, за 1 доллар давали 7000 марок. Но никто не знал, что веселье только начинается. Да, там на миллиарды дальше. И пойдет. Лучше всего, конечно, вот это веселье будет описано в «Черном обелиске» у Ремарка, да, по-настоящему. Да. Который, вот я совершенно недавно так перечитывал, там, и там веселые моменты для себя обнаруживал, как вот живет страна при гиперинфляции, и подумал при этом, что Ремарк все-таки был счастливый человек, он не видел гиперинфляцию, которая была в замечательной Африканской республике. А, ну да. Ну, мы с тобой тоже видели гиперинфляцию, может, хотя не в таких галопирующих размерах. Такую гиперинфляцию, как в Зимбабве, не видел никто. Ну да. И, надеюсь, не увидеть, потому что я впервые видел замечательную фотографию, которая мне жутко понравилась. В Германии близко к этому подходило, где на зимбабвийских деньгах было написано «годно до декабря такого-то года». Андрей, мы сейчас прервемся с тобой на коротенькую паузу и потом вернемся в студию и будем продолжать рассказ о событиях в Германии периода Веймарской республики. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Ну, вот мы возвращаемся в студию радио ВК, где идет программа «Уроки истории», в которой участвую я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим об истории Веймарской республики в Германии. Остановились как раз вот на ситуации с гиперинфляцией. Ну, вот она только начиналась с января 1923 года, и пика своего достигнет к ноябрю 1923 года. Ну, чтобы было понятно ряд моментов, просто скажу следующие такие любимые примеры историков, что кружка пива, которая стоила в Германии 8 феннингов в свое время, стала оцениваться в данный период времени в миллионах. То есть, само по себе. Зарплату выдавали дважды в день в Германии, начиная с лета 23-го года. Потому что в обед объявлялся очередной банк, так сказать, биржевой курс. И марка падала еще процентов на 20-30 сразу же после этого. И в свое время, когда вот я, так сказать, еще студентам своим писал на доске эти цифры инфляции, то еще такой примерчик замечательный приводил. Ценники, которые фотографии иногда сохраняются, их можно найти, которые были в Германии, где написана замечательная цена 5 умножить на 10 в пятой степени. Кто бы умел. А на следующий день степень, там очень просто. Там степени менялись. Да, чтобы переписывать ценник, это очень долго. Степень заменить намного проще. То есть вот так, 5 умножить на 10, да, вот хорошая, хорошая цена по-настоящему. И вот эта гиперинфляция достигает своего апогея к ноябрю 23-го года. И, ну, скажем, эта гиперинфляция привела к следующим моментам, на самом деле. Власть полностью обанкротилась с точки зрения граждан, потому что очень долго ничего не делала для обуздания инфляции по-настоящему, как считали многие люди, оставив их выживать наедине с этой проблемой. В первую очередь пострадали то, что принято называть бюджетными сферами исключительно, те, что находились на государственном содержании, там пенсионные все фонды и прочее, прочее. Которые там, где не менялись никак эти, так сказать, выплаты и так далее. Да. И это приведет к тому, что с лета 1923 года в Германии начнут поднимать голову радикальные движения. И левые, и правые. Одновременно с этим. Такой показательный момент, чтобы было понятно. Ну, хорошо известно, что нацистская партия реально образована в 1919 году. И, ну, численность у нее была очень долго маленькая. Мне кажется, Андрей, ты закончи, а потом я скажу. И на начало 1923 года там всего было в партии от 3 до 4 тысяч человек. Мне кажется, очень важно, вот может быть даже немножко назад вернуться, и рассказать историю взаимоотношения центральной власти с Рейхсвером, то есть с армией. Это была совершенно особая, замечательная история взаимоотношений профунсекта там и все такое. Ну, тут следует сказать, что еще в 1919 году был подписан своеобразный пакт между Эбертом и Гринером, как раз который предполагал, что, скажем так, новая власть не будет преследовать старых офицеров. То есть офицеры, армия заключили договор с правительством о сотрудничестве. Да. О том, что не будет это преследоваться. А на самом деле, что там будет выплачиваться пенсии и прочее, прочее. Это был один момент замечательный. Второй более замечательный момент – это будет событие 1920 года. Это знаменитый Каповский путч, когда правые политики, которые группировались вокруг одного из деятелей, скажем так, Пруссии, помещика Вильгельма Капа, опирались на поддержку Рейхсвера, как раз на союз с фонсектом, попытались удалить центральное правительство от власти, мягко говоря, захватив власть в Берлине. И получилась потрясающая ситуация, когда президент страны обратился, что называется, к войскам, правительствам с просьбой навести порядок, в конце концов, и прочее, прочее, и услышал замечательную, потрясающую реплику. Рейхсвер никогда не будет стрелять в Рейхсвер. Это вот совершенно такая, понимаешь, это даже не государство, а государство, это совершенно какая-то субстанция, отдельная политическая субстанция. То есть получается, что Рейхсвер, часть Рейхсвера захватывает власть, удаляет законное правительство. Рейхсвер, ну не может, он не может, стрелять. Он своих стрелять хорошо не будет. Это, да. И поэтому самое интересное, что Каповский путч был подавлен совместными усилиями рабочих отрядов, прежде всего социалистических и коммунистических в большей степени, ну, при опоре на профсоюзы. Но вот этот момент тоже показательный, когда оказалось, что армия не собирается сильно-то защищать это государство, по большому счету, и армия считает это государство, по большому счету, временным. Это показательная сама по себе ситуация, вот, которая здесь показала каповский путь и отношения, там, сказать, которые будут потом складываться у фон Секта с другими представителями власти. Но нужно сказать, что до определенного периода времени, тут нужно просто отметить, что Фридрих Эберт обладал очень хорошим авторитетом, с которым приходилось считаться, который считался лидером, который примиряет самые разные враждующие стороны. Но что вот получается дальше? Дальше получается этот самый 23-й год, помимо всего прочего. Но здесь что мы видим? У нацистской партии всего там, ну, максимум, там сначала у них около 6 тысяч, с учетом штурмовиков. А к ноябрю 1923 года там 57 тысяч. То есть за там примерно полгода рост 50 тысяч. Угу. Как раз на основании того, что... С точки зрения многих, власти ни черта не делают. Бросили людей на произвол судьбы. А тут партия, выступающая как раз с защитой интересов простых тружеников. При этом там как бы демократия, друзья мои. Вот в чистом виде демократия. То есть Гитлер совершенно спокойно выступает в пивных. Никто его не изолирует, насколько мне известно, да? Ну, там, если просто даже брать саму историю возникновения партии, то она довольно традиционна по ряду параметров. Самое интересное тоже показательное, что Гитлер, это не секрет ни для кого совершенно, оказался членом этой партии, потому что был отправлен представителем военной разведки, капитаном Майером, на выяснение взглядов возникшей рабочей, немецкой рабочей партии. Что это за такая организация, и о чем она хочет вообще народу что-то донести. Нужен был информатор, который придет, посмотрит, послушает и потом составит аналитическую записку. Пришел информатор, послушал, загорелся, там, вступил в дискуссию, что называется, неожиданно для себя оказался членом данной партии, когда ему прислали партийный билет. Армейское руководство подумало, почему бы и нет, партий возникает много, почему бы просто там не оставить человека, который бы присматривал за ее взглядами, в случае чего, опять же, можно, наверное, было бы использовать. Против кого использовать? Получается, только против любимого государства. Ну да. Так или иначе. То есть самое интересное, что армия-то, она изначально себя по-другому моделировала в этом государстве изо всех сил. Старательно пытаясь самой себе доказать, что войну она проиграла случайно, из-за удара в спину. Из-за как раз вот этих самых социал-демократов. Да, и прочих. И потом надо будет восстановить всякие потерянные позиции. И Гитлер будет получать, на самом деле, поддержку от армии денежную довольно долго. Привлечет часть людей, которым он служил вместе и прочее, прочее. Но все равно партия была только местная, локальная, вообще абсолютно была неизвестна никому до ноября 1923 года. А вот потом, что называется, произошло такое потрясающая, замечательная вещь. Начиная с весны 1923 года, Коминтерн заинтересовался особенно... ситуация в Германии. Ну да, гиперинфляцию нужно использовать. Показывала, когда они увидели, что власть теряет доверие, все больше и больше людей разочаровываются во власти. Тем более гражданская война к этому времени закончилась. Победоносно. Но мировая революция не снята с повестки дня. Конечно. И Коминтерн начинает перекачивать активно деньги как раз в напитку Компартии Германии. Потом там шли замечательно большие суммы, там шла поставка и валютой, и драгоценностями. На самом деле на вооружение партии, на разжигание, скажем так, нестабильности в стране, на подготовку вооруженного восстания. То есть Коминтерн отчетливо взял курс на вооруженное восстание, которое должно было произойти в ноябре 1923 года. Но никак Коминтерн не предполагал совершенно того, что непонятный какой-то персонаж, лидер какой-то странной партии возьмет и прыгнет примерно в этот же период времени. Они нормально, хорошо планируют крупномасштабное восстание в самой Германии, начиная с промышленных районов. И буквально за какие-то 3-4 дня до намеченной даты восстания в Баварии происходит выступление. А после чего вводится военное положение на территории всей Германии. И выступление в ходе военного положения уже изначально, на самом деле, обречено на провал, по большому счету. Конечно. Потому что противник, он оказался, ну, по многому, случайно готов к тому, что сейчас что-то может произойти. Ну, по одной даже простой причине, самое это интересное. Но если прыгнули крайне правые, почему не прыгнуть крайне левым? Ну, я думаю, информация была, конечно, естественно, была, само собой. Просто, может, сроков там не знали и так далее. Но когда вот и реально, что уже и сроков не знали, конечно, точных более, и Второй момент очень важный, почему там спешно и вводилась та же самая рентная марка по-настоящему, помимо всего прочего, это попытка хоть как-то остановить предельную радикализацию. Угу. Что здесь наступает? Остановить гиперинфляцию, значит, выбить почву все-таки из-под ног, может быть, у левых и правых партий. Ну, так вот получилось самое интересное, что в ноябре 23-го года Адольф Алоизович Гитлер подпортил Эрнсту Тельману и Вальтеру Ульбрихту. Сорвал планы мировой эволюции, да. За что вот и заслужил вот ужасное название фашист в том числе. Вот. Вот опередил по большому счету, да. И да, ну что тут нужно произойти? Сказать, что произошло. Революционное движение окончательно будет подавлено как раз в ноябре 1923 года. Но они все-таки выступили. Выступили, но там совершенно уже... В Гамбурге. Она оказалась изолирована, уже не удалось поднять восстание по всей территории. Уже, так сказать, пошли аресты руководства, что называется. И вот тут следующий момент очень важный, чтобы было понятно по большому счету. У нас об этом многие забывают. На 1920-е годы, самое интересное, три партии в Германии, в принципе, имели свои боевые отряды. Это фашисты или нацисты, национал-социалисты, у которых были штурмовые отряды. И причем не обязательно было быть членом партии, чтобы быть членом штурмовых отрядов. Свои боевые отряды, Союз Красных Фронтовиков был у Компартии Германии, угу. И боевые отряды имелись у социал-демократов. То есть каждый имел свою команду. То есть, судя по всему... Каждый надеялся только на себя. То есть левые и правые в тот период времени не сильно доверяли парламентским процедурам в решении вопросов о власти. Ну, это точно. Ну, и как показывает тот же Каповский путч, именно так. И, кстати, почему боевые отряды, на самом деле, сохранились после революции у социал-демократов исключительно из-за Каповского путча. Угу. Когда социал-демократы увидели, что армия не собирается их защищать. И, значит, вот эти отряды, что стихийно возникли, просто-напросто своеобразные отряды самообороны и прочее, желательно все-таки пока не распускать. Но вот это на определенный период времени пригодилось. Но одновременно с этим привело к очень своеобразным уличным дискуссиям, которые будут... Ну, они на протяжении практически 20-х годов происходили. Это все 20-е годы, там будет бесконечная мясорубка, но причем социал-демократы уже уйдут в сторону. Это будет любимое развлечение, хобби фашистов и коммунистов. Коммунистов, да. Встретиться и подискутировать. На улице. Вот. Там нормально, там хороший воздух, в принципе. Вот, почему бы не подискутировать? Ну, вот это вот серьезная была борьба. И про нее забывают, между прочим, что именно тогда вот схлестнулись коммунисты и фашисты впервые. Ну, по-настоящему они начали сталкиваться все-таки после 23-го года. Угу. 23-й год был потрясающе показателем. На самом деле, это один из самых уникальных провалов политических, что только может быть по-своему. Но при подавлении выступления фашистов в Баварии, то есть как раз погибло 16 человек самих фашистов, так сказать, лидеров, то есть представителей этого движения. Гитлер будет арестован через некоторый период времени, предстанет перед судом. А тут нужно помнить одну такую потрясающую деталь по-настоящему. Согласно законодательству Веймарской республики того периода времени, попытка государственного переворота карается тюремным заключением сроком от 15 лет. До пожизненного или иногда расстрел. То есть смертная казнь есть. Если были жертвы. А жертвы были. Даже среди самой, неважно, жертвы были. Угу. То есть самое интересное, от 15 лет и выше, без права амнистии. Следующий очень важный момент. То есть, по идее, фюрер должны были закатать по полной. По идее. Что мы будем наблюдать? 1924 год, судят фюрера, он получает 5 лет тюрьмы. При наличии того, что там 15 лет минимум. У него 5 лет. И выходит через год по амнистии. Книжку успел написать. Отдохнул неплохо, и как грустно шутят некоторые немецкие историки, все-таки немцы были более умные к этому времени, чем русские. Потому что царская власть дала Ленину отдохнуть 3 года, он написал больше книжек, подготовил больше революций, Россию трясло дольше. Ну да, да. А тут трясло чуть меньше, буквально около 20 лет всего. Ну да. То есть такая грустная шутка была. В чем вот эта причина все-таки того, что вот с ним так либерально, что ли, обошлись? Ну, это прежде всего причина тут две можно назвать по-настоящему. В Конституции Веймарской Республики очень сильно не устраивало многих представителей, прежде всего, земель. Это то, что Пруссия сохранила лидирующие позиции. Они все-таки рассчитывали на более равные права. Ну, то есть воспользовались вот этим общим внутриполитическим нестабильным и здесь положением. И следующим нужно отметить, что все-таки Гитлер выступал в Баварии, который самый южный по своему уникальный регион. И, по сути дела, одна из самых независимых земель до сих пор федеральных. Здесь, и по которой очень сильно отстаивают свою идею исключительности, своей идентичности. Да. И отстаивала она в тот период времени. Плюс к этому нужно помнить, что здесь сыграл следующий очень важный фактор. Бавария все-таки католическая земля, а Пруссия это протестантская. Да, и это тоже они антиподы на самом деле. Противостояние, что здесь. И, конечно, сыграл следующий очень важный, что никак не смогли власти нормально отыграть. То есть, по сути дела, баварцы сделали это в пику пруссакам, я так понимаю, центральное управительство. Ну, где-то в чем-то. Uh-huh. И второй момент все-таки нужно отметить, что тем не смогли справиться, Гитлер все-таки, но кем он был, по большому счету, это был выходец из народа. Ну, и он же, не знаю, он был связан с армией. Нет, выходец из народа, не просто вот так вот, мы смотрим, человек, у которого нет ничего за спиной, у него нет никаких связей таких вот политических, экономических, там, биржевых, каких угодно. Uh-huh. Человек выступает за что? За улучшение жизни в стране для многих. Да, за очень всеми близкий пересмотр Версальского договора, против унижения Германии. Следующим, Гитлер 4 года был на фронте. Да, фронтовик. Фронтовик, защищающий эту страну. Это вот, я даже не хочу никаких параллелей проводить, у нас за это вообще ответственность какая-то существует. Но представим себе ситуацию, что какого-то популярного очень человека берут и закатывают на пожизненное. А он, собственно, говорит, что, ребята, ну, у нас страна вот на колени. И самое-то интересное, что вокруг Гитлера как раз начинает в этот период времени фронтовики все больше и больше скапливаются. Mm-hmm. Люди, которые воевали за Германию, оказались брошены. Это 23-й год. Для многих что там было очень важно? Многие немцы чувствовали себя брошенными после войны. Они защищали страну, новая власть их бросила. Что они защищали? И осудить здесь человека, который еще самое смешное для всех, не является гражданином Германии, очень сложно. А он австриец. У Гитлера нет немецкого гражданства. У Гитлера там самое веселое убойное. У Гитлера вообще нет гражданства в данный период времени. А то есть он и не австриец, и не никто. Гитлер в начале 20-х годов съездил в Австрию, отказался от австрийского гражданства. Немецкое он не получил. Получил немецкое гражданство только в 32-м году. Ага. Накануне, так сказать. Когда вот это. И вот самый потрясающий момент. Он человек без гражданства. И самое это смешное, выслать из страны его нельзя. По-настоящему. Там такие замечательные сами по себе моменты, но потрясающая ошибка, что говорят абсолютно все люди, современные историки, это то, что сам процесс транслировался в прямом эфире. По радио. И все слышали выступление Гитлера. Вся страна. До этого он был неизвестен за пределами Баварии никому. Власти дали бесплатный пиар совершенно. То есть люди за это платят бешеные деньги, чтобы их как-то заметили. А тут власть сама дает возможность, говорит, ну выступай, говори. После этого, видимо, Гитлер очень и очень оценил вот эту вот систему пропаганды, поскольку вот его потом в дальнейшем Геббельс радио использовал на всю катушку. Ну, вот мне кажется, вот откуда, радио, как-то вот и плакаты, оттуда пошло. И много что еще, там наглядность использовалась великолепно. Вот эти традиционные, так сказать, фотографии того же Геббельса, вот любят возле микрофона показать, что вот он там, да, выступает. На моменты пропаганды там будет просто умение, как раз оно будет вырабатываться в данный период времени. И Гитлер как раз вот в событиях 20-х годов, вот здесь вот в этих, увидит очень много из того, что можно будет потом использовать и как можно по-другому что-то моделировать по-настоящему. Uh-huh. Но самое главное было в том, что партия вышла за пределы Баварии. Это главный результат событий вот этого всего, что произошло. Ну, у нас немного времени с тобой осталось. Я думаю, буквально несколько слов еще скажем, что, ну, все-таки после 23-го года к 25-му году все-таки стабилизировалось благодаря американским кредитам ситуация. Ну, там ряд моментов сыграли свою роль для стабилизации. Прежде всего, это 22-й год, это Рапалло. Да, это союз, потому что договор с Советской Россией дал возможность Германии экономически передохнуть и оправиться. Что не помешало в 23-м году засылать в Германию провокаторов. Не помешало ни капли. Ну, нужно сказать, что, опять же, вот из-за этого союза, например, нашего с Германией, в 22-м году немцы у нас проложили несколько авиационных линий великолепных сразу же. Там Москва, Нижний Новгород и так далее и тому подобное. Начинается строительство химического производства в Обнинске и так далее и тому очень подобное. Очень сильно дружили с немцами. Очень сильно в 20-е годы, если кто-то помнит замечательный роман «Золотой теленок», да. Там немецкий инженер там приезжает. Да. И вот немецкие инженеры поехали туда, это была возможность и передохнуть, и обновить технологии немцам и нам. Это один шаг очень важный. Второй шаг, да, США невыгодно было терять Германию, делать ее нищей, и уязвимые американцы начинают активно помогать. План, там разрабатывается план Даллоса, потом да. план Юнга. Два плана там принимаются сами по себе. Но самое главное, что тут был важный показательный момент, что очень тоже было показательно. Как только немцы и Советская Россия договорились между собой, Запад все тут же одумался. Два да. изгоя, которые друг друга молотили буквально 4 года, резко помирились. И вскоре после этого Германию принимают в Лигу наций. И Германия получает возможность и брать международные кредиты, и, что называется, опять же, потихонечку добиваться пересмотра ряда положений той же самой подписанной вот этой серии документов знаменитой. Это то, что будет знаменит этот договор мирный Версальский. Вот эти моменты будут проходить с 1924 по 1929 год. Но это уже при Штреземане. Да, там при Штреземане, при других моментах. Но самое главное, что тут просто нужно при этом отметить, самая потрясающая вещь, что будет. Конституция будет самой демократичной на тот период времени, при всем при том. Но после 1920 года социал-демократы потеряют контроль над правительством. Угу. И они больше не будут уже моделировать никогда правительство. Максимум в коалиции. А в 1925 году, после смерти Фридриха Эберта, uh-huh. который в возрасте 54 лет умрет от перитонита из-за разрыва аппендицита, uh-huh. социал-демократы потеряют и контроль над постом президента. Молодой какой, вот так на вид он, смотришь на фотографии, он прям такой представительный дядя. Да, да, да, ему было 54 года всего. Молодой. И вот, так сказать, разрыв, перитонит, все. Uh-huh. Потрясающая вещь. И к власти приходят, самое интересное, пост президента становится... скажем, тоже в правых руках. И что сложится знаменитая ситуация, что в Германии демократы при демократической конституции системой не управляют. Uh-huh. И постепенно там пойдут другие моменты. Ну вот еще, если сказать просто пару слов, характеризующих саму Веймарскую республику в данный период времени, все историки отмечают одну очень важную характерную черту. Для Веймарской республики главным идеалом, главным символом жизни в данный период времени станут деньги. Ну, наголодались. Деньги. Наголодались. Это потрясающе. То есть это будет это система ценностей, которая опиралась на деньги, на власть, которую дают деньги, на... Что-то мне это напоминает, Андрей Викторович. Ну, очень много что напоминает. Это... Дай бог, чтобы не такой конец был. Об этом, кстати, многие историки говорят, что когда вот вы убираете идеологию из государства, пытаетесь убрать и отказаться от нее, на ее место приходит только одна идеология, которая государство разрушает еще больше. По-настоящему. Ну, вот я думаю, что уже, так сказать, к закату, к финалу Веймарской республики мы, наверное, перейдем в следующей нашей программе, потому что это напрямую связано как раз вот с переходом власти в руки Гитлера, в руки нацистов. Вот. А наша программа к концу подошла. Ну, так что будем прощаться, Андрей Викторович. Да, будем прощаться. До свидания. Спасибо вам большое за внимание. Уроки истории.